рассказывает Флери де Шабулон, ехавший в свите за Наполеоном. Люди теснились к лошадям свиты, чтобы видеть его, слышать его, ближе рассмотреть, коснуться его одежды. Царило чистейшее безумие. Непрерывные оглушительные крики «Да здравствует император!» часами гремели вокруг. Как ни была велика самоуверенность Наполеона, но подобных неслыханных триумфов он, судя по вырывавшимся у него словам, все-таки не ожидал. Принимая городские власти Лиона, Наполеон подтвердил то, о чем уже много раз говорил и в Гренобле, и до, и после Гренобля. Он даст Франции свободу внутри и мир извне. Он прибыл, чтобы сохранить и укрепить принципы Великой революции. Он понимает, что времена изменились, и отныне он удовольствуется одной Францией и не будет думать о завоеваниях. В Лионе он уже подписал акт, объявлявший уничтоженной палату пэров и палату депутатов, то есть учреждения, действовавшие по конституции, данной бурбонами, аннулировал все назначения по судебному ведомству, произведенные бурбонами, и назначил новых судей. Большинство префектов он оставил на их местах, это были за немногими исключениями его собственные префекты, которых и не могли, и не решились сменить в 1814 году бурбоны. В Лионе он уже формально восстановил свое владычество, низложив с престола династию бурбонов и уничтожив данную конституцию. Во главе почти 15-тысячного войска он двинулся из Лиона дальше, держа путь на Париж. «Мои орлы полетят с колокольни на колокольню и усядутся на соборе Нотр-Дам», — говорил он, повторяя мысль, которую высказал в первом своем воззвании к солдатам в самый первый момент после высадки. Наполеон шел, по-прежнему не встречая препятствий. С триумфом войдя в Макон, в села и деревни между Лионом и Маконом, между Маконом и Шалоном на Соне. Но раньше, чем достигнуть Шалона, должна была произойти решающая встреча с маршалом Неем. Наполеон знал Нея, любил его сердце и совсем не уважал его голову. Он видел Нея в боях, помнил Нея у семеновских флешей в день Бородина. Никогда не забывал, что делал Ней, командуя арьергардом, отступавшей из России великой армии. В тот момент, когда он шел из Макона, ему доложили, что маршал Ней со своей армией расположился в Лон-Ле-Сонье и загородил дорогу, Наполеон уже не страшился боя. С 15 тысячами солдат он и не то еще предпринимал на своем веку. Но он не хотел кровопролития. Ему важно было овладеть страной без единой человеческой жертвы, потому что более убедительной политической демонстрации в свою пользу он не мог и придумать. Маршал Ней прибыл в Лон-Ле-Сонье 12 марта. У него было 4 полка, и он поджидал еще подкреплений. Он был в тот момент убежден в правоте своих действий. Ему представлялось, что единственным спасением для Франции в 1814 году было отречение императора. Отрекшись, Наполеон сам разрешил маршалам остаться на службе при бурбонах. Теперь, нарушив свой договор с державами, Наполеон покинул Эльбу и хочет снова занять престол, что неизбежно повлечет за собой войну с Европой. Ней искренне считал, что он прав, борясь против императора. Он знал, что на него возложены теперь все надежды короля Людовика XVIII, всецело ему доверившегося. Но солдаты угрюмо молчали, когда он, их любимец, пытался говорить с ними. Он собрал офицеров и солдат и произнес речь, в которой напоминал, как он, не щадя себя, всю жизнь служил императору, но заявил, что теперь восстановление империи повлечет неисчислимые беды для Франции и, прежде всего, войну со всей Европой, которая ни за что не примирится с Наполеоном. Он добавил, что сейчас же отпустит из своего отряда тех, кто почему-либо не желает сражаться, и пойдет вперед с остальными. Молчание офицеров и солдат было ему ответом. Раздраженный и обеспокоенный, вернулся он в свою ставку. В ночь с 13 на 14 марта маршала разбудили известием, что артиллерийская часть которая должна была прийти к нему в подкрепление из Шалона, взбунтовалась и перешла вместе с своим эскортом